На пороге он вздрогнул. Позади своего письменного стола он увидел кровать и старуху с подкрашенными волосами, которая положила книгу и уставилась на него. «Входите», — сказала Марта, — «не обращайте на меня внимания, я Марта». «Это ведь вы работаете для Людвига. Он вам записку оставил». Марк прочел несколько строк, в которых Кельвелер все разъяснял. «Все понятно. Но он что, думает, так уж легко работать, когда у тебя кто-то торчит за спиной? Черт бы его побрал!» Марк кивнул в знак приветствия и уселся за стол. «Надо сразу обозначить дистанцию, потому что эта старуха показалась ему болтливой и до ужаса любопытной. Видно, Кельвелер не опасается, что она станет рыться в его папках». Он чувствовал, что она рассматривает его сзади, и от этого весь сжался. Взял в руки монт, но сосредоточиться никак не мог. Марта разглядывала парня со спины. Одет во все черное, узкие брюки и полотняная куртка, ботинки и волосы тоже черные, роста невысокого, чересчур худой, смахивает на неврастенника, проворный, но крепушом не назовешь. Лицом ничего себе, щеки слегка впалые, что-то индийское в нем есть, но вообще не дурен. Черты тонкие, статные. Ладно, притремся. Не станет она ему мешать. Он из породы дерганых, а такие любят в одиночку работать. Марта встала и надела пальто. Надо пойти забрать вещи. Марк замер на половине строки и обернулся. «Людвиг? Это его имя?» «Ну да», — ответила Марта. «Но его зовут не Людвиг». «А вот и нет. Его зовут Луи». «Луи, Людвиг, одно и то же. Разве не так? А вы, значит, племянник Вандузлера? Армана Вандузлера? Он шикарно вел себя с девочками, когда был комиссаром». «Меня это не удивляет», — сухо отозвался Марк. Вандузлер-старший никогда ни в чем не знал меры. Его жизнь была чередой пылких романов, легких расставаний и удовольствий, щедрой, но также и опустошительной, за что осторожный с женщинами Марк нещадно порицал его. Это было вечной темой их споров. «Он ни разу не ударил проститутку», — продолжала Марта. «Когда я попадала к вашему дядюшке, мы подолгу беседовали. Как он? А вы на него немного похожи, если приглядеться. Ладно, оставляю вас работать». Марк встал, держа в руках точилку и карандаш. «А все-таки, Кельвелер, почему вы зовете его Людвигом?» «Этот-то куда свой нос сует? А что не так?» — удивилась Марта. «Разве Людвиг плохое имя?» «Да нет, звучит неплохо. А по мне, так это лучше, чем Луи». «Луи? Луи глуповато звучит по-французски». Марта застегнула пальто. «Да», — проговорил Марк. «А откуда он, Кельвелер? Из Парижа?» «И какого черта он пристает к ней со своими вопросами? Отпустил бы старуху и дело с концом». Запахнув полы пальто, Марта и сама замкнулась. «Так из Парижа?» — не унимался Марк. «Из Шера. И что с того? Разве человеку нельзя зваться, как он хочет, пока других законов не придумали?» Марк кивнул, кое-что не укладывалось у него в голове. «Ну, а Вандузлер что за фамилия?» — поинтересовалась Марта. «Бельгийская». «Ну вот». Марта вышла, сделав на прощание жест, означавший, если Марк правильно его истолковал, «не лезь не в свое дело». Марта ворча спускалась по лестнице. Больно любопытный, больно разговорчивый этот парень, прям как она сама. Впрочем, если Людвиг ему доверяет, его дело.